Сергей Лукьяненко. Лорд с планеты Земля. Игра «Стоит принцессы» вместо приисловия. Чем может закончиться обычное знакомство в парке, когда супермен районного масштаба защищает в жестокой драке девчонку? Свадьбой? Дуэлью? Сражением в космосе? Галактической войной? И тем, и другим, и третьим, с четвертым вместе, потому что именно с этой встречи начинается фантастический роман-трилогия Сергея Лукьяненко «Лорд с планеты Земля». Уж если девушка оказывается принцессой далекой звездной империи, то все остальное приложится. Бластеры и звездолеты, паутинные мины и храмы предтеч сеятелей, а еще атомарные мечи, чьи лезвия затачиваются волнами пламени, мечи острее косы смерти и бритвы Оккама. Вот это жизнь, когда сходу врываешься в незнакомый мир, когда переворачиваешь его с ног на голову, добиваясь своего, когда выкладываешься до пределов последней схватки, сделав все возможное и невозможное, и победив. Разве может не увлечь приключение, в котором детская игрушка, пружинный пистолет, становится оружием, изменяющим судьбы планет, где давнишнее желание переиграть, исправить допущенную ошибку, исполняется, легко врастая в реальность из разноцветного миража компьютерных игр. Религиозные фанатики, вооруженные до зубов, и вампиры, не прячущие свои клыки, странные друзья и необыкновенные враги, поединки на орбите и фокусы со временем, неожиданные встречи и неизбежные расставания — все впереди у героя, решившего выбрать из всех женщин Вселенной одну — принцессу. Но мало, оказывается, только решиться. Мало даже содеять недостижимое, надо еще подтвердить свое право на совершенный поступок, заставить себя и всех поверить в него. Можно с головой окунуться в авантюры и странствия, испытывая себя на прочность ежеминутными опасностями, но и это не выход. Поток событий, не увеличивающих своего масштаба, может сделаться однообразным. И если нет движения ко все более сложным играм, к увеличению ставок, сюжет блекнет. Совет черной королевы Алисе остается в силе. Здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. А куда бежать, если все окружающие признали в тебе всемогущего принца и даже сам, нет, не принимая величия всерьез, уже выставляешь моральный счет родной планете? Если ненавидеть, то целую цивилизацию. Звезды над головой и нравственный закон внутри нас — вот чему остается бросить вызов. То и другое — лишь имена из бесконечного списка самоназваний Вселенной. И результат поединка с ними одинаков. Разные лишь пути. Если умение ненавидеть вытеснило умение любить, то как ни называй силу, выбравшую тебя своей игрушкой, у ее истоков стоишь ты сам. Какой из путей выбрали принц и принцесса, земля и звезды? Кто победил в поединке? Решайте сами. Для этого стоит прочитать трилогию, где ответом на любой вопрос может стать песня или удар меча, поцелуй принцессы или гибель планеты. Но вопросов все равно останется больше.